Глава 13. После того, как этот наглый англичанин вышел из его кабинета, Олег тут же позвал начальника охраны. Им был бывший майор ФСБ Михаил Андреевич Логинов. Когда майор зашел к нему, Олег поставил ему задачу. «Михаил Андреевич, только что от меня вышел один нагл. Нам надо знать о нем все. По его словам, он представляет интересы какого-то Генри Стэнхоупа. Выясните о них все. Кто они, где находятся, кто за ними стоит, какие у них силы и возможности». «Олег Григорьевич, рейдерский захват?» «Очень похоже. Этот тип предложил мне за землю и все постройки с оборудованием 20 тысяч фунтов стерлингов». «Гроши! Это стоит миллионы! Не беспокойтесь, хотя у меня тут пока немного людей, но и за этим гусем проследим, и его хозяина пробьем». Логинов не особо беспокоился, хотя у него действительно было мало людей, но это были профессионалы. Когда ему предложили отправиться в прошлое, он не сомневался ни на минуту, вернее, не сомневался в желании отправиться сюда, сомневался только в такой возможности. Однако, увидев, что от него требуется только найти себе команду, а его имущество никого не интересует, он успокоился. За время до отбытия майор успел набрать себе десяток сотрудников из тех, кого знал лично и был в них уверен, в основном из отставников, но были и трое действующих сотрудников, которые, правда, конфликтовали с начальством. В итоге он смог сманить их, начиная с ними разговор издалека. Обычно в разговоре с ними говорил, что подсел в отставке на книги по альтернативной истории, и как бы он хотел оказаться в прошлом с хорошей командой. Исподволь выводил бывших сослуживцев на эту тему, начинал с ними обсуждать действия героев книги, как бы он сам действовал в той ситуации, а когда бывшие сослуживцы втягивались в обсуждение, спрашивал, а не хотели бы они сами оказаться в прошлом. Вот так он и набрал себе команду. На первое время хватит, а по словам нанимателя, по прибытии в прошлое откроют специальную школу для обучения смены и пополнения рядов. Разумеется, что майор Логинов не имел этой информации, так как с самого начала по прибытии в прошлое вошел в команду Олега Громова и был с ним в Америке и Африке. Однако такая школа действительно была организована. Сергей Разин, когда получил разрешение на строительство города и порта в бухте Врангеля, построил там закрытую школу. Начальником школы стал подполковник Смирнов Алексей Викторович, который в прошлом как раз и занимался подготовкой кадров для ФСБ. Тут ученики школы брали подростков, так что они еще не скоро пополнят ряды службы безопасности, сначала корпорации, а затем и империи. Отбор учеников тоже был специфический. Основная их масса была с хитровки. Подполковник Смирнов лично их отбирал. Разумеется, под прикрытием нескольких боевиков, которые мгновенно обломали рога местным Иванам, когда те решили проверить Смирнова на вшивость. Хитровка. В дореволюционной Москве район города, бывший прибежищем различного криминала, убийц, грабителей, воров, проституток и попрошаек. О Хитровке очень хорошо написано у Владимира Гилеровского в книге «Москва и москвичи». На Хитровке Смирнов и отобрал беспризорников в ученики школы, будучи по первому образованию педагогом. Он очень хорошо разбирался в людях, и обмануть его было очень сложно. Разумеется, что только на Хитровке он не зацикливался, но весь контингент будущих учеников состоял исключительно из сирот. В основном, чтобы было меньше проблем с властями, их искали не в приютах, а на улице, поскольку корпорация уже набирала детей и подростков для своих училищ, то и тут это прошло под тем же видом, так что это никого из властей не насторожило. А то, что эти дети были несколько специфичны, так об этом никто не знал, и никого это не интересовало. Всего набрали около 1000 ребятишек, и хотя это и казалось много, но на деле их требовалось гораздо больше. Ведь к началу 20 века, когда по планам корпорации не смогут влиять на принятие решений в стране, для реформации жандармерии в службу имперской безопасности потребуются тысячи оперативников. Саму СИП планировали устроить по принципу КГБ, просто скопировав его структуру. Зачем изобретать велосипед, когда сама история показала действенность и эффективность построения КГБ, и не его вина, что он не смог защитить страну, если ее предали сами вожди. Всего этого Логинов, разумеется, не знал, но, несмотря на нехватку людей, он отрядил двух человек проследить за англичанином. Тот сразу отправился в приторию, при этом ему даже в голову не приходило провериться на предмет слежки. Прибыв во второй половине дня в город, мистер Бишоп сразу отправился на телеграф, где отправил телеграмму с отчетом своему хозяину, после чего двинулся в арендуемый дом. Пока он будет ждать ответа от хозяина с инструкциями, что ему делать дальше, стоит подготовиться. Для начала надо будет нанять различный сброд, чтобы они стали бесчинствовать на территории прииска и в рабочем городке. Также нужно наладить контакты с бандами, чтобы те активизировали свои набеги на прииск. Раз этот дикарь не понимает по-хорошему, значит, стоит устроить ему проблемы. Бывший капитан ФСБ Терещенко вместе со своим старым напарником Старлеем Трегубовым на расстоянии сопроводили указанного им человека до притории. Когда тот зашел на телеграф, то Терещенко велел Трегубову следовать за целью, а сам тоже зашел на телеграф. Дождавшись, пока цель выйдет, он сразу подошел к служащему телеграфа, который принимал у англичанина телеграмму. Выложив перед ним банкноту в 5 фунтов, он попросил сообщить ему текст телеграммы, а также имя и адрес получателя. В то время в Трансвале в качестве денег использовался южноафриканский фунт, приравненный к английскому фунту стерлингов. Были банкноты номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов и монеты, в том числе и из золота. Служащий телеграфа, быстро глянув по сторонам и убедившись, что их никто не слышит и не обращает на них внимания, показал Терещенко бланк телеграммы с текстом и адресом. Тренированная память оперативника сразу запомнила все, после чего Терещенко вышел на улицу, но англичанина с Трегубовым уже не было. Оглянувшись, чтобы рядом не было посторонних, Терещенко, достав небольшую рацию, вызвал напарника. Их миниатюрные рации работали на дистанции до десятка километров, но за то небольшое время, что капитан провел на телеграфе, добывая сведения, оба не успели далеко удалиться. Старлей сообщил, куда они направились, и скоро Терещенко их нагнал. Англичанин жил не так далеко от телеграфа. Это была улица с небольшими частными домами, вот в один из них их цель и вошла. Оставшись в стороне наблюдать на всякий случай за домом, Терещенко послал Трегубова узнать, можно тут снять рядом дом или нет. Им повезло, на противоположной стороне улицы через 4 дома как раз сдавался небольшой домик. Оперативники сразу сняли его на месяц и уже из него стали наблюдать за домом цели. Из окна мансарды был виден нужный им дом, пускай на самом краю, но было видно. Через несколько часов англичанин вышел из своего дома, и оперативники направились за ним. Весь вечер они на расстоянии сопровождали свою цель, а вечером проводили его до дома. Тут они разделились. Терещенко остался в городе, а Трегубов отправился назад на прииски. Надо было доложить начальству и взять кое-какую спецаппаратуру для прослушивания и видеонаблюдения. Назад Старлей приехал только в середине следующего дня, зато он привез с собой десяток микрофонов и видеокамеру, которую, правда, установили в своем доме, нацелив ее на дом англичанина. А вот микрофоны установили в его доме, когда мистер Бишоп вечером куда-то ушел. В этот раз они не следили за ним, и пока Терещенко контролировал обстановку на улице, Трегубов незаметно проникнул на участок, открыл не очень сложный дверной замок и, войдя в дом, стал устанавливать микрофоны. Терещенко уже знал, что постоянной прислуги в доме нет, Только приходящая днем негритянка, которая, похоже, была тут за уборщицу и повариху, это значительно облегчило им работу. Меньше чем за час все было сделано, и они отправились в свой дом. Вместе со специальным оборудованием Трегубов привез и рацию, так что теперь они были на связи с начальством. Кстати, эта рация служила также ретранслятором и для их портативных раций, так что теперь они при необходимости через нее могли в любой момент связаться с начальством. Алан Бишоп, вернувшись в приторию, первым делом отчитался перед хозяином, отослав ему телеграмму. Решил, пока ему придет ответ с новыми указаниями, не сидеть без дела. В барах города, где собирались не самые законопослушные личности, он стал подыскивать подходящих исполнителей. Хотя самые богатые участки прииска принадлежали русскому, но и свободной земли осталось немало. Вот ее и кинулись разрабатывать старатели со всего света. Поселение там было одно, и находилось оно на выкупленных русским землях, но жили там не только работники его компании, но и свободные старатели. Правда, за порядком в поселении следили только его люди. Это позволяло поселиться там кому угодно. Вот Талан Бишоп и хотел отправить туда различных головорезов, чтобы они там буянили и создавали всяческие неприятности. Пускай это не создаст пока больших неприятностей, но ведь и он на этом не остановится. Следующим шагом будет нанять лихих людей, чтобы они напали на конвой, когда повезут добытое золото. Ему самому это золото не очень и нужно. Главное тут это, чтобы русский начал нести убытки. Пока ему еще придут указания, что делать дальше, он сам устроит неприятности непокорной жертве». После того, как оперативники установили в доме англичанина простушку и взяли вход в дом под видеонаблюдение, они стали по очереди ходить за англичанином. Именно так они и узнали, что он подговаривает различные отребья устраивать дебоши в поселке Прииска, о чем своевременно и доложили начальству. Когда начальник службы безопасности доложил об этом Олегу, то тот решил не церемониться. Он честно предупредил этого англичанина, что его лучше не трогать и что в ответных мерах у него ограничений нет. Олег просто приказал отослать сэру Генри Стенхоупу заспиртованную голову Бишопа с запиской, что он предупреждал о последствиях попыток давить на него. Алан Бишоп возвращался поздним вечером домой из бара, где ему удалось подрядить банду новичков напасть на патруль охраны прииска, когда из проезжавшего мимо него открытого фургона выскочили двое мужчин. Они просто ткнули его электрошокером, после чего ловко завернули ему руки за спину и защелкнули на них наручники, а в рот засунули кляп. Поскольку никакой информации от него было не нужно, то и допрашивать его не имело смысла. Вывезя англичанина за город, ему быстро отрезали голову и сунули ее в большую стеклянную банку, после чего налили туда чистый спирт и закрыли банку плотной крышкой. Затем банку опустили в небольшой бочонок с сеном, аккуратно заполнив им просветы между банкой и стенками бочонка, после чего закрыли его крышкой и на следующий день отправили его почтой по адресу телеграммы, указав в качестве отправителя самого Алана Бишопа с его адресом в притории. Через две недели после заседания закрытого клуба поместье сэра Генри Стенхоупа. Все же английский дворецкий не имеет конкурента в мире. Получив по почте бочонок из Трансвааля, Гарольд Хопкинс, дворецкий сэра Генри Стенхоупа, достав из него большую стеклянную банку с отрезанной человеческой головой и письмо, он невозмутимо поставил ее на поднос и отнес все это в кабинет сэра Генри. Правда, он перед этим накрыл банку платком, чтобы не пугать слуг поместья отрезанной головой. Постучавшись и зайдя в кабинет, он поставил поднос с банкой и письмом на стол и, сняв платок, произнес: «Вам посылка, сэр». Сэр Генри мрачно смотрел на отрезанную голову Бишопа. Вот ты первый ответ от Громова. Похоже, сэр Джонатан был прав. Этот русский дикарь не остановится ни перед чем, и ему плевать на сословную разницу. А ведь он даже не дворянин. Взяв в руки письмо, сэр Генри прочитал. «Это наше первое и последнее предупреждение. Сунетесь к нам еще, и мы вырежем вас всех, где бы вы ни находились, и ваш остров вас не спасет. Мы вас достанем везде». «Попробуй они сейчас отобрать золотодобычу, и тогда точно сюда приедут русские головорезы, и тут никакая охрана не спасет». «Деньги у этого Громова есть, так что он может нанять хоть несколько сотен стрелков. От них никакая охрана не защитит, если только не засесть безвылазно в поместье. Но это будет не жизнь, а добровольное заточение. Даже если сейчас удастся убить самого Громова, так ведь он не один, а всех одновременно не убрать. Тем более, что они раскиданы по разным местам. Нет, тут действительно... Только отобрать после войны, когда Англия захватит Трансвааль. Других вариантов тут попросту нет. Йоханнесбург, Южная Африка. Стараясь по мере возможности пока не особо менять историю, особенно там, где это не требовалось, Олег начал строить город на месте будущего Йоханнесбурга. Для соблюдения исторической последовательности Олег для строительства рабочего поселка нанял двух архитекторов – Йохана Риссика и Йохана Юберта, в честь которых потом и назвали город. Для начала тут построили временные бараки для охраны и рабочих, но стали строить и нормальные дома. Пока еще немного, но начало было положено. В стране быстро рос квартал хибар, в которых жили свободные старатели. Еще в самом начале Олег принял решение строить единый город и для своих работников, и для свободных, просто выделив им землю под строительство. Так было проще. Один город, одна администрация. Но кроме приисков, Олег начал еще строительство вагоностроительного завода в Притории. Работы по строительству железной дороги уже начались, а благодаря тому, что в дело вошли немцы с голландцами, расходы на нее оказались меньше. Строить здесь паровозы Олег не захотел. Достаточно будет от них вагонов, зато в планах было строительство нескольких бронепоездов. Проекты для них были подготовлены еще в его времени, а в качестве орудий 100-миллиметровые пушки образца 1910 года. Вернее, оригинал был калибра 107 мм, но решили использовать ровно 100. Сами орудия слегка модернизировали, в частности, используя штампованные обрезиненные металлические колеса. Для своего времени это были одни из лучших орудий этого класса. Также эти орудия предполагалось поставить и в армию. В связке с 3-дюймовыми пушками, достаточно мобильные, они могли серьезно усилить бурскую армию в качестве полевой артиллерии. Разумеется, позже, когда они наберут достаточно веса и при помощи Георгия протолкнут эти орудия в русскую армию, так как вполне возможно сильное сопротивление чиновников из ГАУ, поскольку от них никакого отката для чинуш не будет. А в остальном все развивалось хорошо. Тех темных личностей, что подрядил покойный мини-мистер Бишоп, либо перестреляли, либо хорошо от дела выкинули. Тут все зависело от обстоятельств. Железная дорога строилась ударными темпами, и тут основная загвоздка была в поставках рельсов. Самые первые построили линию от Притории до будущего Йоханнесбурга, поскольку расстояние было совсем небольшим. Гораздо дольше строилась дорога до побережья, но ее закончили за пару лет. За это время как раз построили вокзалы и депо, а также закупили в Америке паровозы. К этому времени построили в Притории и вагоностроительный завод, и он приступил к работе, так что вагоны были свои. Правда, для него пришлось искать рабочих в Европе и Америке. Из Сан-Франциско тоже шли хорошие новости. Все производства заработали на полную мощь, и городские власти больше не пытались захватить его имущество. Весной пришел корабль, полностью загруженный оружием и боеприпасами. Не только стрелковым, но и артиллерией. сотня трехдюймовок и 40 100-миллиметровых орудий. Пауль Крюгер был очень доволен этим. Карабинов хватило не только для вооружения армии, но и для продажи гражданским. Буры сразу оценили СКС и охотно его покупали, так что скоро практически все они будут им вооружены, а не только регулярная армия. Также они оценили и военную форму, которую использовали казаки Олега. Удобная, сливающаяся с саванной, она быстро стала не только официальным обмундированием армии, но ее также стали покупать и обычные граждане. Полностью наладив тут все дела, Олег засобирался назад в Америку. Калифорнийская золотая лихорадка уже закончилась, зато клондайская еще не началась, так что нужно было забить за собой самые лакомые места. Англичане больше не появлялись, и никто не баламутил народ. Видимо, посылка прочистила им мозги, а потому до начала войны можно быть спокойным. Буры активно учились. Олег вместе с оружием предоставил им несколько инструкторов, которые обучали их современному ведению войны с учетом нового оружия. Также после еще одного разговора Олега с Паулем Крюгером были сформированы специальные отряды разведчиков-диверсантов. Для их вооружения даже поставили автоматы ППС с интегрированным глушителем. По прикидкам Олега, как минимум еще пара лет у них в запасе есть. Войны за 5 минут не объявляются, к ним нужно готовиться заранее. Еще когда они прибыли в Сан-Франциско в первый раз, то отправили 2 небольшие группы отдельно. Их подготовили еще в своем времени исключительно под определенные задания, и все ее члены превосходно знали английский, имея британский выговор, чтобы все сразу определяли в них англичан. Это было сделано для того, чтобы впоследствии, когда начнутся разбирательства, все стрелки вели на англичан. Первая группа была для Америки. Ее задачей было организовать финансовую пирамиду типа МММ, причем в качестве документов прикрытия для нее были английские паспорта, так что потом англичанам будет очень трудно доказать, что они ни при чем в этой афере и не имеют к ней никакого отношения. Более того, нанятые сотрудники для организации офиса в этой компании были исключительно англичанами, так что при разбирательстве, когда этот мыльный пузырь лопнет и масса американцев окажется у разбитого корыта, то виновными назначат англичан. Все же не одним наглым гадить по всему миру, стравливая между собой другие народы и создавая в государствах смуты. Второй задачей для американской команды было создание из проживающих в Америке ирландцев легендарной ИРА более чем на 30 лет раньше. Ирландцев в Америке было много, несколько сот тысяч, и практически все они не испытывали любви к англичанам и Англии, так что набрать среди них боевиков для ИРА не было большой проблемой. Особенно, если и обычную работу для них найти было тоже нелегко, так как они в основном были католиками, в то время как население Англии и Америки – протестантами. Финансировать ИРА предполагалось на деньги от финансовой пирамиды, а вооружить нашим оружием, и в этом к нам претензий быть не могло. Поскольку в Сан-Франциско мы построили оружейный завод, то все можно смело отсылать к излюбленному принципу англосаксов – «Ничего личного, просто бизнес. На все претензии нагло в тупо отвечать. Это свободная страна, и все оружие было куплено частными лицами. А как и где оно потом будет использоваться, нас не интересует. Тут никакой судья не мог нас обвинить в чем-либо незаконном. Хотя основной поток оружия сейчас шел в Южную Африку и русский Дальний Восток, но примерно 1/5 его продавалась в Америке. Тут и заработок, и алиби. За это время поставки нашего оружия были налажены в 10 крупнейших городов Америки, и хотя оно стоило дороже основной массы продававшегося в этих магазинах оружия, но его покупали. Основным контингентом покупателей были не бедные американцы, разбиравшиеся в оружии. Также его охотно покупал криминалитет. Точность и скорострельность наших СКС привлекали покупателей из всех слоев общества. Вторая группа из 10 человек отправилась из Аргентины через Бразилию в Лондон. Она отправилась в Аргентину сразу по прибытии в этот мир, когда туда посылали яхту. Возглавлял ее подполковник ГРУ Виктор Иванович Грушин. Вместе с ним было еще 6 человек. Все они в нашем времени работали именно в Англии, поэтому и тут их отправили туда. Пускай время другое, но люди не сильно отличаются, и постройки тоже, особенно в старом городе. Из Рио-де-Жанейро Грушин со своими людьми на корабле отплыл в Лондон, а с собой у него был 1 000 000 фунтов стерлингов. Правда, отбыл он примерно через год, так как ему вначале необходимо было создать реальную легенду прикрытия. Он позиционировал себя как сын английских иммигрантов, что в свое время уехали в Южную Америку. К этому подошли очень тщательно. Еще в нашем времени хорошо прошерстили английские архивы и, получив информацию о всех англичанах, что в XIX веке уехали из Англии. Прибыв в Бразилию, Грушин купил тут плантации гивеи, так как корпорации был необходим каучук на первых порах, пока сами не наладят выпуск его искусственного аналога. Лишь наладив дело и оставив управлять всем своего человека, он с остальными отправился в Англию. Теперь у него была настоящая легенда, так что в Лондоне он не вызвал интереса властей. Обычный разбогатевший потомок иммигрантов решил вернуться в метрополию. Таких было много, а его состояние не вызывало зависти и интереса. Обосновавшись в Лондоне, Грушин стал нарабатывать агентурную сеть, используя в ней и беспризорников, а кроме того, живших тут ирландцев и шотландцев. Никаких акций проводить он не собирался, да и людей для этого у него было крайне мало. Пока еще обучат будущих оперативников и боевиков, а потому пока не стоит рисковать. Он аккуратно собирал сведения, подбираясь к обслуживающему персоналу Букингемского дворца, форин-офиса и основных политиков Англии. С собой у него была подслушивающая аппаратура, которую он и хотел установить в официальных учреждениях и домах ведущих политиков. Миниатюрные размеры и полная неизвестность гарантировали, что даже если случайно кто это и найдет, то не сможет понять, что это такое. Главное тут было не торопиться. Лишь после того, как Грушин вербовал кого из обслуги интересовавшего его объекта и хоть немного его привязал, он давал через своих людей задание разместить микрофоны. То обычно для этого использовались его люди, а завербованный лишь помогал проникнуть в здание. Обычно это обставлялось как приход какого-либо работника от трубочиста до курьера или другого специалиста. Благодаря этому постепенно он получал доступ ко всем решениям английского правительства и его политиков. Именно на него делал ставку Олег Громов в информации о намерениях англичан и своевременном предупреждении о намерении начать войну с Трансваалем. Хотя, с одной стороны, своими действиями мы и ускорили начало этой войны, а с другой стороны, буры окажутся гораздо лучше к ней подготовлены и вооружены. Однозначно, что теперь англичане основательно умоются своей кровью, и их потери будут значительно выше. В реальной истории англичане потеряли в этой войне около 22 тысяч человек убитыми. Также к началу войны планировалось открыть второй фронт в самой Англии, используя для этого Ирак, который спешно обучали в Америке. Очень многие молодые ирландцы были завербованы в ее члены, после чего отправлены в организованные в американской глуши учебные лагеря. Там их обучали рукопашному бою, стрельбе, тактике действий в полевых условиях и городских боях, а также партизанской и диверсионной борьбе. С собой им планировалось дать достаточно вооружения для желающих присоединиться к ним в Ирландии, и днем выступления должно было стать объявление войны бурам. Как только значительные силы английской армии будут отправлены в Трансвааль, так ирландцы должны были высадиться в Ирландии и объявить о ее независимости от Великобритании, одновременно с этим начав диверсионную войну в самой Англии, нанося удары по ее военной инфраструктуре и командному составу. Олег планировал в полной мере отплатить англичанам за века подрывной деятельности против России и ее ключевых фигур, но это пока было еще в будущем. А пока он ехал в Канаду, выкупать самые богатые месторождения золота на Клондайке. К тому моменту, как он прибыл в Сан-Франциско, туда прибыла и сотня казаков с десятком своих спецназовцев для силовой поддержки, а также десяток специалистов по строительству и добыче золота. Места там были отдаленные, а люди разные, так что следовало основательно подстраховаться. Стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание, хотя это с такой толпой вооруженных людей было непросто, Олег весной 1888 года отбыл на Клондайк. Для того, чтобы выкупить интересующие его земли, ему пришлось дать несколько хороших взяток в администрацию штата Юкон, чтобы ему продали эти земли. После этого пришлось ждать 10 тысяч китайцев, нанятых для работы, и еще 5 сотен казаков для охраны. Информацию о нахождении там золота удалось придержать до осени, что дало дополнительное время для организации строящегося Клондайк-Сити и разработки приисков. Также Олег старался всеми силами добиться дружеского расположения от местных индейцев. В основном это достигалось через торговлю, в которой индейцам давали честную цену за их товары и не продавали им втридорога то, что было им нужно. Также им оказывали медицинскую помощь, причем бесплатно. Для этого прибыло с десяток врачей, которые входили в команду переселенцев во времени. Хотя времени для этого было очень мало, всего несколько месяцев, но слухи расходятся быстро, так что вскоре уже практически все индейцы знали, что в Клондайк-Сити их не обманывают и готовы помочь. Олег даже встречался с вождями индейских племен. На встрече он честно объяснил им, что ему нужен тут мир, а потому он хочет с индейцами не воевать, а дружить. Хотя не сразу, но постепенно отношение индейцев стало меняться в сторону дружбы, особенно когда кое-кто из холостых казаков женился на индианках. Когда индейцы поняли, что их девушки стали настоящими женами бледнолицы, хотя готовы помогать семьям своих жен, а на территории, которую те забрали себе, индейцы имеют те же права, что и сами бледнолицы, то все случаи нападений со стороны индейцев прекратились. Олег даже договорился с ними, что индейцы станут сразу сообщать его людям обо всех чужаках, особенно сбитых в вооруженные отряды. В итоге, когда информация об открытии на Клондайке золота просочилась в мир и сюда рванули толпы авантюристов, то кроме охраны приисков из казаков в этом участвовали и окрестные индейцы.